Глава 7. Стена духовного эмбриона. Демоническая обезьяна разразилась яростью и погналась за Циньму, однако через несколько шагов она поняла, что уступает ему в скорости из-за своих габаритов. Такое унижение разгневало обезьяну, и она начала с корнями вырывать деревья одно за другим, провела рукой по стволу одного из них, избавляясь от ветвей, прежде чем бросить его как огромное копье. «Умри, кроха!» Голый ствол пролетел по воздуху с удивительной скоростью, явно неся в себе чрезвычайную силу, однако бросок обезьяны не был точным, поэтому дерево упало в нескольких метрах от Циньму. Демоническая обезьяна стала еще более злой и хотела бросить другое копье, но Циньму уже успел убежать вдаль, у нее больше не было жертвы, на которую можно было бы излить свой гнев, поэтому все, что она могла сделать, это несколько раз ударить себя в грудь. Старший брат Сюй тихо позвал других юношей. «Совершенствование этого дьявольского выродка, безусловно, уступает нашему, поэтому его раны должны быть хуже моих. Он не сможет далеко уйти!» Поднявшись на ноги, он хмыкнул, когда сильная боль пронзила его грудь. Он боялся, что несколько его ребер были сломаны ударом демонической обезьяны, однако если Циньму смог выдержать такой удар, то он тоже сможет. Он просто не ожидал, что тот окажется таким сильным. Совершенствование Циньму определенно не было слабым, а отсутствие атрибутов жизненной ци было единственной причиной, по которой он не мог продемонстрировать всем все, на что способен. Несмотря на свой юный возраст, если сравнить их совершенствование, Циньму, конечно, был не слабее, чем любой из них, в том числе и так называемого старшего брата Цюя. Взяв обход вокруг территории демонической обезьяны, юноши в конце концов снова нашли след Циньму. Как и сказал Цюй, Циньму тоже был тяжело ранен, из-за чего его скорость снизилась достаточно, чтобы они смогли его догнать. Однако, продолжая преследовать Циньму, они обнаружили, что его скорость постепенно возрастала, как будто его травмы больше не были проблемой. «У этого дьяволёныша должно быть чудесное лекарство!» Сердца всех четырех юношей замерли. Старший брат Сюй принял лекарство, которое дала ему секта, но оно явно было не столь эффективно по сравнению с лекарствами Циньму. Увидев, с каким темпом увеличивалась его скорость, они поняли, что его раны исцелились со скоростью, видимо, невооружённым глазом. Такое лекарство заставляло их глаза и сердца гореть от жадности. «Лекарство в нашей секте не высшего качества. Если нам удастся поймать это дьявольское отродье и выпытать у него рецепт этого чудодейственного лекарства, наши мастера определенно будут рады и хорошо нас вознаградят». Однако, вопреки тому, что они думали, Циньму не принимал никаких лекарств. Вместо этого он на бегу всего лишь делал вдох и выдох, используя технику трех эликсиров тела тирана, который его обучил старейшина деревни, и которая на самом деле была самой обычной техникой Дауинь. Практикуясь техники трех эликсиров тела тирана, пока он бежал, чтобы спастись, Циньму сделал новое открытие. Он понял, что его жизненная ци стала более активной во время бега, скорость ее циркуляции также стала намного выше. Это отличалось от того, чему его учили. Техника трех эликсиров тела тирана, которой старейшина деревни учил Циньму, всегда требовала, чтобы он спокойно медитировал и контролировал свое дыхание. Циньму научился подпитывать и направлять свою жизненную ци, используя ее для поддержки своего тела. В течение последних 10 лет тренировок Циньму беспрекословно следовал инструкциям деревенского старейшни по технике трех эликсиров тела тирана. Теперь, однако, он обнаружил, что совершенствование становится намного эффективней, если использовать технику во время бега. Циньму рванул вперед с предельно возможной для него скоростью, и циркуляция техники трех эликсиров тела тирана стала опять быстрее, развивая и улучшая его врожденную скорость и строение тела. Кроме того, волна за волной его жизненная ци протекала через внутренние органы, конечности, кости и даже сухожилия между мышцами и костями Циньму, очищая их снова и снова. Поврежденные органы и сломанные кости Циньму, которые пострадали от удара демонической обезьяны, восстанавливались каждой очищающей волной жизненной ци. Старший брат Сю и другие думали, что он полагается на высококачественное лекарство. Они никогда бы не поверили, что тот будет просто полагаться на ненадежную технику Дауинь. Циньму в процессе заметил, что его жизненная ци не может достичь определенной части его тела, области прямо между его бровей. Между его бровями было пространство шириной в палец. Жизненная ци не могла войти в это место, хотя его ци могла пройти под его скальпом и протечь по его черепу, очищая и укрепляя их. Она останавливалась каждый раз, когда достигала центра его лба. Казалось, там была невидимая стена, которая блокировала поток жизненной ци. Всякий раз, когда он направлял свою ци на штурм этой стены, происходило нечто странное. Циньму слышал загадочный голос. Этот голос звучал так, словно исходил с облаков, с высоты девяти небес. Это звучало мелодично и божественно, как голос Бога, передающего небесный указ. Каждый раз, когда этот голос звучал, жизненная Ци Цаньмо отступала как неконтролируемый поток, избегая пространства между его бровями. «Может ли это быть стеной духовного эмбриона?» Удивленно проговорил слух Цаньмо. Цаньмо был в смятении. Старейшины и другие жители деревни Цаньлао рассказывали ему о стенах и разрушении стен. Стены были тем, что запечатывало сокровища в теле воина, в то время как разрушение стены должно было сломать печать и освободить это скрытое сокровище. Тем не менее, они не сказали ему, какой частью тела была стена духовного эмбриона или как разрушить стену духовного эмбриона. Цаньмо не знал, что ни старейшины деревни и другие не хотели рассказывать ему об этом. На самом деле, во всем мире не существовало никаких конкретных методов для разрушения стены духовного эмбриона. Человек с обычным человеческим телом и человек с духовным телом находились на двух совершенно разных уровнях. Человек с духовным телом рождается с уже вскрытой стеной духовного эмбриона, из-за чего считается классом выше всех остальных. Стена духовного эмбриона обычных людей, наоборот, закрыта, оттесняя их в более низкий класс. Люди с духовными телами всегда были необщительны, отчуждены и редко заботились о потребностях простых людей. Хотя боевые практики все-таки появлялись из числа обычных людей, старейшины деревни и другие никогда не слышали о том, чтобы кто-либо из них разрушил стену духовного эмбриона. В результате они не знали, как нормальному человеку это сделать. Пока жизненная Ци бросалась на невидимую стену в центре его бровей, Цаньмо продолжил свой безумный побег. Каждый раз, когда таинственный голос раздавался, его жизненная Ци автоматически отскакивала от стены. Несмотря на то, что он пока не смог прорваться сквозь стену, Цаньмо был терпелив и считал, что в конечном итоге он добьется успеха. Он не планировал делиться своим открытием касаемо трех эликсиров тела тирана со стариками деревни. Он решил, что удивит их после того, как прорвется сквозь стену духовного эмбриона. Было сложно сказать, будет ли это сюрпризом для них, или скорее шоком. Пока Цю и четверо других подростков преследовали Цаньмо, они со временем становились более тревожными. Маленький дьявол впереди них не только оправился от травм, а он становился все быстрее и быстрее. Это было ужасно. Это означало, что даже во время побега за свою жизнь совершенствование Цаньмо все равно увеличивалось. Хоть увеличение его скорости было медленным и постепенным, оно все равно пугало. Совершенствование имело набор правил, которым все и каждый должны были подчиняться. Даже когда кто-то преуспевал в прорыве, любой прогресс в его совершенствовании достигался медленно, со временем, а не спонтанно. Каждый человек должен был тренироваться в течение нескольких дней или даже месяцев, чтобы добиться хоть какого-то улучшения совершенствования. Несмотря на эти универсальные правила, прямо сейчас они отчетливо ощущали, как совершенствование этого маленького дьявола постоянно усиливается, и это испугало их. К счастью, Цаньмо первоначально уступал им. Несмотря на то, что его совершенствование в настоящее время постоянно улучшалось, они по-прежнему имели перед ним преимущество. Однако догнать его было нелегко, поскольку Цаньмо пострадал от рук демонической обезьяны, он стал гораздо осторожней и избегал территории необычных зверей. Всякий раз, когда целитель брал с собой Цаньмо собирать травы, он говорил ему, что необычные звери очень умны. У каждого из них была своя собственная территория, и они оставляют знаки, помечающие ее. Это могли быть такие вещи, как дерево с поврежденной корой, зарытые в землю кости, черепа животных на деревянных колах или следы мочи. Если кто-нибудь замечал такой знак, он мог попросту избежать встречи. Перед тем, как Цаньмо столкнулся с демонической обезьяной, след гигантского кулака обозначил начало ее территории, и он случайно бросился на эту территорию, так как пропустил его. Поскольку теперь Цаньмо был более осторожным, он не повторил бы такой ошибки. Но хоть он не мог случайно вторгнуться на чужую территорию, многие звери сами покидали ее пределы в поисках пищи, делая великие руины очень опасными. Цаньмо в конце концов пришел к болоту, где встретил двух необычных зверей, бьющихся за территорию. Звери, сражающиеся друг с другом, были снеговым кондором с гребнем петуха и змеиной шеей, ядовитым болотным драконьим питоном. Первый, паря в воздухе, создавал штормовые ветры взмахами крыльев, второй извивался в болоте внизу, вызывая опустошение и разрушение своим длинным телом. Прежде чем Цаньмо смог войти в болото, бушующий ураган, вызванный двумя гигантскими существами, снес его. Приземлившись, он встретился лицом к лицу со стадом испуганных зубров, которое почти растоптало его до смерти. «Я все дальше и дальше отхожу от деревни!» Сердце Цанему практически остановилось, когда он это понял. 5 человек позади него неумолимо гнались, не позволяя ему вернуться в деревню. Однако было кое-что, что пугало еще больше. Солнце скоро сядет. Цанему и бабушка Сы покинули деревню сразу после полудня. Теперь солнце начинало садиться, и скоро придет темнота. Если он не сможет вернуться в деревню до того, как это произойдет, ему будет грозить большая опасность. «Небо темнеет, старший брат Сюй!» На некотором расстоянии позади от Цанему старший брат Сюй и его спутники также заметили заходящее солнце. Подростки, от которых оторвался Цанему, выглядели нервными. «Учитель сказал, что великие руины прокляты. Когда небо темнеет, они становятся запретной местностью. Нам нужно вернуться в деревню, где есть защита каменных статуй. В противном случае, единственный исход — смерть!» Старший брат Сюй покачал головой. «Слишком поздно возвращаться назад. Мы отошли настолько далеко, что не сможем вернуться в деревню до наступления темноты. Тьма опасна для дьявольского отродья точно так же, как и для нас. Все, что нам остается, это посмотреть, где скроется этот дьяволёныш».